Артур Конан Дойль. «Пляшущие человечки». Читает Александр Водяной. В течение многих часов Шерлок Холмс сидел, согнувшись над стеклянной пробиркой, в которой варилось что-то на редкость вонючее. Голова его была опущена на грудь, и он казался мне похожим на странную тощую птицу с тусклыми серыми перьями и черным хохолком. «Итак, Ватсон, — сказал он внезапно, — вы не собираетесь вкладывать свои сбережения в южноафриканские ценные бумаги?» Я вздрогнул от удивления. Как не привык я к необычайным способностям Холмса, это внезапное вторжение в самые тайные мои мысли было совершенно необъяснимым. «Как, черт возьми, вы об этом узнали?» — спросил я. Он повернулся на стуле, держа в руках дымящуюся пробирку. Его глубоко сидящие глаза радостно заблистали. «Признайтесь, Ватсон, что вы совершенно сбиты с толку», — сказал он. «Признаюсь. Мне следовало бы заставить вас написать об этом на листочке бумаги и подписаться». «Почему?» «Потому что через 5 минут вы скажете, что все это необычайно просто». «Уверен, что этого я никогда не скажу». «Видите ли, дорогой мой Ватсон». Он укрепил пробирку на штативе и принялся читать мне лекцию с видом профессора, обращающегося к аудитории. «Не так уж трудно построить серию выводов, в которой каждый последующий простейшим образом вытекает из предыдущего. Если после этого удалить все средние звенья и сообщить слушателю только первое звено и последнее, они произведут ошеломляющее, хотя и ложное впечатление. После того, как я заметил впадинку между большим и указательным пальцами вашей левой руки, мне было вовсе не трудно заключить, что вы не собираетесь вкладывать свой небольшой капитал в золотые россыпи. Но я не вижу никакой связи между этими двумя обстоятельствами. Охотно верю. Однако я вам в несколько минут докажу, что такая связь существует. Вот опущенные звенья этой простейшей цепи. Во-первых, когда вчера вечером вы вернулись из клуба, впадинка между указательным и большим пальцами на вашей левой руке была выпачкана мелом. Во-вторых, всякий раз, когда вы играете на бильярде, вы натираете эту впадинку мелом, чтобы кий лучше скользил у вас в руке. В-третьих, вы играете на бильярде только с Эрстоном. В-четвертых, месяц назад вы мне сказали, что Эрстон предложил вам приобрести совместно с ним южноафриканские ценные бумаги, которые поступят в продажу через месяц. В-пятых, ваша чековая книжка заперта в ящике моего письменного стола, и вы не попросили у меня ключа. В-шестых, вы не собираетесь вкладывать свои деньги в южноафриканские бумаги». «Да, да чего же просто», — воскликнул я. «Конечно», — сказал он, слегка уязвленный. «Всякая задача оказывается очень простой после того, как вам ее растолкуют. А вот вам задача еще нерешенная. Посмотрим, друг Ватсон, как вам удастся с ней справиться». Он взял со стола листок бумаги, подал его мне и вернулся к своему химическому анализу. Я с изумлением увидел, что на листке начерчены какие-то бессмысленные иероглифы. «Позвольте, Холмс, да ведь это рисовал ребенок?» — воскликнул я. «А вот каково ваше мнение». «Что же это в таком случае?» «Мистер Хилтон Кьюбит из Ридлингторп Мэнор в Норфолке как раз и хотел бы знать, что это такое. Этот маленький ребус он послал мне с первой почтой, а сам выехал сюда ближайшим поездом. Слышите звонок, Ватсон? Это, вероятно, он». На лестнице раздались тяжелые шаги, и через минуту к нам вошел высокий, румяный, чисто выбритый джентльмен. По его ясным глазам и цветущим щекам сразу было видно, что жизнь его протекала вдали от туманов Бейкер-стрит. Казалось, он принес с собой дуновение крепкого свежего ветра с восточного берега. Пожав нам руки, он уже собирался усесться. Как вдруг взор его упал на листок с забавными значками, которые я только что рассматривал и оставил на столе. «Что вы об этом думаете, мистер Холмс?» — воскликнул он. «Мне рассказывали, что вы большой любитель всяких таинственных случаев. Я решил, что уж страннее этого вам ничего не найти. Я вам заранее выслал эту бумажку, чтобы у вас было время изучить ее до моего приезда». «Это действительно в высшей степени любопытный рисунок», — сказал Холмс. «С первого взгляда его можно принять за детскую шалость. Но кто, казалось бы, кроме детей, мог нарисовать этих крошечных танцующих человечков? А почему вы придали столь важное значение такому причудливому пустяку?» «Да я не придал бы ему никакого значения, если бы не жена. Она смертельно перепугалась. Она ничего не говорит мне, но я вижу в глазах у нее ужас. Вот почему я принял это так близко к сердцу». Холмс приподнял бумажку, и лучи солнца озарили ее. Это был листок, вырванный из записной книжки. На нем были начерчены карандашом причудливые фигурки. Внимательно рассмотрев листок, Холмс бережно сложил его и спрятал в бумажник. «Это дело обещает много любопытного и необычайного», — сказал он. «Вы уже кое-что рассказали мне в своем письме, мистер Хилтон Кьюбит. Но я бы был очень вам признателен, если бы вы любезно согласились повторить свой рассказ, чтобы дать возможность послушать его моему другу, доктору Ватсону». «Я плохой рассказчик», — сказал наш гость, нервно сжимая и разжимая свои большие сильные руки. «Если в моем рассказе вам что-нибудь покажется неясным, задавайте мне, пожалуйста, вопросы. Начну с того, что в прошлом году я женился. Но предварительно я должен сказать, что хотя я человек небогатый, наш род живет в Риддингторп уже в течение 5 столетий и считается самым знатным родом во всем Норфолкском графстве. В прошлом году я приехал в Лондон на праздники и остановился в меблированных комнатах на Рассел-сквер, потому что там остановился Паркер, священник нашего прихода. В этих меблированных комнатах жила молодая американская леди по фамилии Патрик, Илси Патрик. Мы с ней скоро подружились. Не прошло и месяца, как я полюбил ее самой пылкой любовью. Мы тихонько повенчались и уехали ко мне в Норфолк. Вам, вероятно, кажется странным, мистер Холмс, что человек хорошего старинного рода вступает в брак с женщиной, ничего не зная о ее прошлом и о ее семье. Но если бы вы увидели ее и узнали, вам нетрудно было бы меня понять. Она была очень прямодушна со мной, моя Илси. Она предоставляла мне полную возможность отказаться от свадьбы, если я захочу. У меня в моей прежней жизни были очень неприятные знакомства, говорила она. Я хочу позабыть о них. Я не желаю возвращаться к своему прошлому, потому что всякое воспоминание причиняет мне боль. Если ты на мне женишься, Хилтон, ты женишься на женщине, которая сама ничего постыдного не совершила. Но ты должен поверить мне на слово и позволить умолчать обо всем, что было со мною до того, как я стала твоей. Если это условие кажется тебе слишком тяжелым, возвращайся в Норфолк и предоставь мне продолжать ту одинокую жизнь, которую я вела до встречи с тобой». Она сказала мне это за день до свадьбы. Я ответил ей, что готов подчиниться ее желанию и сдержал свое слово. Теперь мы женаты уже год и прожили этот год очень счастливо. Но месяц назад, в конце июня, я заметил первые признаки надвигающейся беды. Моя жена получила письмо из Америки. На конверте была американская марка. Жена смертельно побледнела, прочла письмо и швырнула в огонь. Она ни разу о нем не упомянула. Я ничего не спросил, ибо обещание есть обещание. Но с этого часа она ни на одно мгновение не была спокойна. У нее теперь всегда испуганное лицо, и по всему видно, что она ожидает чего-то. Теперь перейду к самой странной части моей истории. Около недели назад, кажется, во вторник, я увидел на одном из подоконников пляшущих человечков, таких же самых, как на этой бумажке. Они были нацарапаны мелом. Я думал, что их нарисовал мальчишка, работавший в конюшне, но он поклялся, что ничего не знает об этом. Появились они ночью. Я смыл их и случайно упомянул о них в разговоре с Илси. К моему удивлению, она приняла мои слова близко к сердцу и попросила меня, если я опять замечу таких человечков, дать ей взглянуть на них. В течение недели они не появлялись. Но вчера утром я нашел в саду на солнечных часах этот листок. Я показал его Илси, и она тотчас же потеряла сознание. С тех пор она живет как во сне, и глаза ее постоянно полны ужаса. Вот почему я написал вам письмо, мистер Холмс, и послал этот листок. Я не мог обратиться к полиции, потому что там, несомненно, стали бы смеяться надо мной. А вы скажете мне, что делать. Я человек небогатый, но если моей жене угрожает опасность, я готов истратить последний грош, чтобы защитить ее. Славный он был, этот простодушный гигант с большими голубыми глазами. Любовь и преданность к жене были написаны в каждой черточке его лица. Холмс выслушал его историю с глубоким вниманием, а потом задумался и долго молчал. «Не думаете ли вы, мистер Кьюбит, — сказал он наконец, — что лучше всего было бы вам напрямик обратиться к жене и попросить ее поделиться с вами своей тайной?» Хилтон Кьюбит покачал своей большой головой. «Обещание есть обещание, мистер Холмс. Если Илси захочет, она сама мне расскажет все. Если же она не захочет, я не стану насильно добиваться признания. Но у меня есть право все узнавать самому. И я этим правом воспользуюсь. В таком случае я от всего сердца стану вам помогать. Скажите, не появлялись ли по соседству с вами какие-нибудь приезжие?» «Нет. Насколько я понимаю, вы живете в очень глухом захолустье. Появление всякого нового лица, вероятно, не может пройти незамеченным. Если бы новое лицо появилось в самом ближайшем соседстве, я, конечно, о нем услыхал бы. Но неподалеку от нас есть несколько прибрежных деревушек с хорошими пляжами, и фермеры сдают комнаты приезжающим дачникам. В этих странных рисунках бесспорно заключен какой-то смысл. Но та надпись, которую вы мне прислали, так коротка, что я ничего не могу с ней поделать. И те факты, которые вы нам поведали, так неопределенны, что трудно сделать из них какой-либо вывод. По-моему, вам следует вернуться в Норфолк и внимательно следить за всем, что происходит вокруг. Как только вы обнаружите где-нибудь новых пляшущих человечков, вы должны самым тщательным образом срисовать их. Какая жалость, что вы не срисовали тех, которые были начерчены мелом на подоконнике. Наводите справки обо всех незнакомых лицах, появляющихся по соседству. Чуть вы заметите что-нибудь новое, сразу приезжайте ко мне. Вот лучший совет, какой я могу вам дать, мистер Хилтон Кьюбит. Если понадобится, я всегда готов выехать к вам и навестить ваш Норфолкский дом». После этого свидания Шерлок Холмс часто глубоко задумывался. Не раз видел я, как он вытаскивает из бумажника листок и подолгу разглядывает нарисованные на нем забавные фигурки. Однако только через 2 недели он снова заговорил со мной об этой истории. Когда я собирался уходить, он вдруг остановил меня. «Вам бы лучше остаться дома, Ватсон». «Почему?» «Потому что сегодня утром я получил телеграмму от Хилтона Кьюбита». «Помните Хилтона Кьюбита, его пляшущих человечков?» «Он собирается приехать в Лондон в 1:20. Каждую минуту он может быть здесь. Из его телеграммы я понял, что у него есть какие-то чрезвычайно важные новости». Ждать нам пришлось недолго, так как наш Норфолкский сквайр примчался с вокзала прямо к нам. Вид у него был озабоченный и подавленный. Он взглянул на нас усталыми глазами, и лоб его избороздили морщины. «Эта история действует мне на нервы, мистер Холмс», сказал он, бессильно пускаясь в кресло. «Отвратительное состояние. Чувствовать, что ты со всех сторон окружен какими-то неизвестными, невидимыми людьми, которые пытаются вовлечь тебя в какую-то беду, но еще нестерпимее видеть, как при этом изо дня в день постепенно убивают твою жену. Она тает у меня на глазах». «Сказала она вам хоть что-нибудь?» «Нет, мистер Холмс, ничего не сказала. Бывают минуты, когда ей, бедняжке, очень хочется мне рассказать, но не хватает решимости. Я пытался помочь ей, но у меня это получалось так неуклюже, что я только отпугивал ее. Она часто заговаривает со мной о том, какому старинному роду мы принадлежим, как нас уважают во всем графстве, как мы гордимся своей незапятнанной честью. И я всякий раз чувствую, что ей хочется еще что-то прибавить, однако она не договаривает и умолкает». «А вы сами что-нибудь обнаружили?» «Я многое обнаружил, мистер Холмс. Я привез вам на исследование целую кучу свеженьких пляшущих человечков. И самое важное, я видел того, кто нарисовал их?» «Да, я видел его за работой. Но позвольте мне все рассказать вам по порядку. Вернувшись от вас, я на следующее же утро нашел новых пляшущих человечков. Они были нарисованы мелом на черной деревянной двери сарая, находящегося возле лужайки. Сарай отлично виден из окон нашего дома. Я их всех срисовал, вот они». Он достал листок бумаги, развернул его и положил на стол. Вот такие иероглифы были изображены на нем. «Превосходно!» — сказал Холмс. «Превосходно! Продолжайте, пожалуйста». Срисовав человечков, я стер их с двери. Но 2 дня спустя на той же двери появилась новая надпись. Вот она. Холмс потер руки и засмеялся от радости. «Наш материал быстро разрастается», — сказал он. «Через 3 дня на солнечных часах я обнаружил послание, написанное на бумажке. На бумажке лежал камень. Вот она. Как видите, фигурки на ней те же, что и в предыдущем послании. Тогда я решил подстеречь этого рисовальщика. Я взял револьвер и засел у себя в кабинете, из окна которого видны и лужайка, и сад. 2:00, сидя у окна и глядя в залитый лунным светом сад, я услышал у себя за спиной шаги и, обернувшись, увидел свою жену в капоте. Она умоляла меня лечь в постель. Я откровенно сказал ей, что хочу посмотреть, кто это занимается такими глупыми проделками. Она ответила мне, что все это бессмысленная шутка, на которую не стоит обращать внимание. «Если это тебя так раздражает, Хилтон, давай поедем путешествовать. Ты, да я. Никто не будет нас беспокоить». «Как? Позволить какому-то шутнику выжить нас из собственного дома?» — сказал я. «Да ведь все графство будет смеяться над нами». «Иди спать», — сказала она. «Мы потолкуем об этом утром». Внезапно лицо ее так побледнело, что я заметил это даже при лунном свете, а пальцы ее впились мне в плечо. Что-то двигалось в тени сарая. Я увидел, как из-за угла выползла темная согнутая фигура и уселась перед дверью. Схватив револьвер, я рванулся вперед, но жена судорожно обняла меня и удержала на месте. Я пытался оттолкнуть ее, но она вцепилась в меня еще отчаяннее. Наконец мне удалось вырваться, но когда я открыл дверь и добежал до сарая, тот человек уже исчез. Впрочем, он оставил следы своего пребывания, ибо на двери были нарисованы новые пляшущие человечки. Я обежал весь сад, но нигде его не нашел. Однако, как это ни удивительно, он, безусловно, находился где-то поблизости, так как когда утром я снова осмотрел дверь сарая, под той строчкой, которую я уже видел, оказалось несколько новых человечков. «Вы их срисовали?» «Да. Их было очень немного. Вот они». Опять он показал нам листок бумаги. Новый танец имел другой вид. «Скажите», — спросил Холмс, и по его глазам я увидел, что он очень взволнован. «Эти человечки были добавлены к предыдущей надписи или нарисованы отдельно?» «Они были нарисованы на нижней панели двери». «Превосходно! Это для нас важнее всего. Это вселяет в меня надежду. Прошу вас, мистер Хилтон Кьюбит, продолжайте свой интересный рассказ». «Да, собственно, мне больше нечего прибавить, мистер Холмс. Кроме того, что я очень рассердился на жену за то, что она помешала мне поймать этого прячущегося негодяя. Она уверяла, что боялась за меня. Сначала у меня возникло подозрение, что она боялась вовсе не за меня, а за него. Так как я не сомневался, что ей известно, кто он такой и что означают эти странные сигналы. Но голос моей жены и взгляд ее, мистер Холмс, обладают свойством рассеивать всякие подозрения. И теперь я уже не сомневаюсь, что она действительно боялась за меня. Вот все, что случилось. А теперь я жду от вас совета. Что мне делать дальше? Меня так тянет спрятать в кустах 5-6 наших деревенских молодцов. Они дали бы ему такой урок, что он навсегда оставил бы нас в покое. «Боюсь, что столь сложное дело не излечишь такими простыми лекарствами», сказал Холмс. «Сколько времени вы можете пробыть в Лондоне?» «Я должен вернуться сегодня же. Я не могу оставить жену на ночь в одиночестве». Она очень нервничала и просила меня вернуться поскорей. «Вы, пожалуй, правы. Но если бы вы могли остаться, я через день или через два поехал бы вместе с вами. Во всяком случае, оставьте мне эти бумажки. Вскоре я приеду к вам и, по всей вероятности, пролью некоторый свет на это дело». Шерлок Холмс держался со своим обычным профессиональным спокойствием. Но я, так хорошо его знавший, видел, что он глубоко взволнован. Едва широкая спина Хилтона Кьюбита исчезла за дверью, как мой приятель кинулся к столу, разложил перед собой бумажки с пляшущими человечками и углубился в вычисления. В течение 2 часов покрывал он страницу за страницей цифрами и буквами. Эта работа так захватила его, что он, видимо, забыл о моем присутствии. Когда дело шло на лад, он начинал напевать и насвистывать. Когда же он становился в тупик, он подолгу сидел с нахмуренным лбом и блуждающими глазами. Наконец он удовлетворенно вскрикнул, вскочил со стула и принялся бегать взад и вперед по комнате, потирая руки. Потом он отправил длинную телеграмму. «Если мне ответят так, как я рассчитываю, ваша книга, Ватсон, обогатится описанием нового приключения», — сказал он. «Вероятно, завтра мы с вами поедем в Норфолк и окончательно раскроем тайну, доставившую нашему другу столько неприятностей». Признаться, меня мучило любопытство, но я знал, что Холмс любит давать пояснения только тогда, когда сам находит это нужным, и терпеливо ждал, когда он соблаговолит поделиться со мной своим открытием. Но ответ на телеграмму не приходил. В течение 2 дней Холмс нетерпеливо прислушивался к каждому звонку. На 2-й день вечером мы получили письмо от Хилтона Кьюбита. Он сообщал, что у него все спокойно, только на подставке солнечных часов сегодня утром появилась длиннейшая надпись. К письму была приложена точная копия этой надписи. Холмс согнулся над этим причудливым рисунком и вдруг, вскочив на ноги, вскрикнул удивленно и сердито. Озабоченное лицо его стало угрюмым. «Мы позволили этому делу зайти слишком далеко», — сказал он. «Какие поезда отправляются в Норт-Уэлшем по вечерам?» Я заглянул в расписание. «Последний поезд только что ушел. Придется пораньше позавтракать и выехать первым утренним поездом», — сказал Холмс. «Наше присутствие там необходимо». «А, вот телеграмма, которую я ждал. Погодите минуточку, миссис Хадсон. Быть может, понадобится послать ответ». «Нет, все обстоит так, как я и ожидал. Эта телеграмма окончательно доказывает, что мы не вправе больше держать мистера Хилтона Кьюбита в неведении о положении дел, потому что наш простодушный норфолкский сквайр попал в чрезвычайно опасную паутину». Переходя к окончанию этой мрачной истории, показавшейся мне вначале такой вздорной, забавной, я заново переживаю весь тот ужас, который мне пришлось пережить тогда. Как бы я хотел иметь возможность сообщить читателям, что история эта кончилась ко всему общему благополучию. Но книга моя – точная летопись фактов, и я вынужден проследить вплоть до мрачного конца всю странную цепь событий, из-за которых через несколько дней об усадьбе Ридлингторп Мэнор заговорила вся Англия. Едва мы успели выйти в Норт-Уэлшем и сказать, куда мы направляемся, к нам подбежал начальник станции. «А, вы, вероятно, сыщете из Лондона?» — спросил он. Холмс взглянул на него с беспокойством. «Почему вы так думаете?» «Потому что инспектор Мартин из Норвича только что приехал». «Или, быть может, вы врачи? Она еще жива. Возможно, вы еще успеете спасти ее для виселицы». Холмс был хмур и озабочен. «Мы едем в Ридлингторп Мэнор», — сказал он. «Но мы ничего не слыхали о том, что там случилось». «О, страшное дело!» — воскликнул начальник станции. «Они оба застрелены, и мистер Хилтон Кьюбит, и его жена. Она выстрелила сначала в него, потом в себя. Так рассказывают служанки. Он умер, а она при смерти. Боже, самый древний род в Норфолкском графстве. Все у нас так уважали его». Не сказав ни слова, Холмс вскочил в экипаж и в течение всего 7-мильного путешествия ни разу не раскрыл рта. Не часто случалось мне видеть его в таком мрачном расположении духа. Он и раньше, в продолжении всей нашей поездки из Лондона, испытывал какую-то тревогу. И я с самого начала заметил, с каким беспокойством просматривает он утренние газеты. Но теперь, когда внезапно оправдались самые худшие его опасения, он как бы окаменел от печали. Он сидел, откинувшись назад, погруженный в тоскливые думы. А между тем мы проезжали по одной из самых любопытных местностей Англии. Все современное население этого края ютится в редко разбросанных домишках. Но на каждом шагу над зеленой равниной вздымаются огромные четырехугольные башни церквей, свидетельствуя о былой славе и былом процветании старой восточной Англии. Наконец, за зеленым обрывом возникла лиловая полоса немецкого моря, и кучер кнутом указал нам две остроконечные крыши, торчащие за кущи деревьев. «Вот Ридлингторп Мэннер», — сказал он. Когда мы подъехали к дому, я заметил перед ним черный сарай, стоящий за тенистой площадкой, и солнечные часы на пьедестале. Юркий человечек с нафабренными усами только что проворно соскочил с высокой двуколки. Это был инспектор Мартин из Норфолкского полицейского управления. Он чрезвычайно удивился, услыхав имя моего приятеля. «Позвольте, мистер Холмс, ведь преступление было совершено в 3:00 утра. Каким же образом вам удалось сразу узнать о нем в Лондоне и прибыть сюда одновременно со мной?» «Я предугадал его. Я ехал, чтобы предупредить его. Следовательно, у вас есть сведения, которых мы не имеем, так как, по общему мнению, они жили очень дружно. У меня есть только те сведения, которые я получил от пляшущих человечков», — сказал Холмс. «Об этом я расскажу вам потом. Я опоздал. Трагедия совершилась. Мне не удалось предупредить ее. Ну что ж, пусть в таком случае те знания, которыми я обладаю, помогут совершиться правосудию. Угодно ли вам произвести следствие совместно со мною? Или вы предпочли бы, чтобы я действовал самостоятельно? Для меня большая честь работать вместе с вами, мистер Холмс», — с искренним чувством ответил инспектор. «В таком случае я хотел бы, не откладывая, выслушать свидетелей и осмотреть то место, где было совершено преступление». Инспектор Мартин был настолько умен, что позволил моему приятелю поступать по-своему. Сам он ограничился тем, что внимательно следил за его работой. Местный врач, седобородый старик, только что вышел из комнаты миссис Хилтон Кьюбит и сообщил, что ее положение серьезно, но не безнадежно. Однако в сознание она придет, вероятно, не скоро, так как пуля задела мозг. На вопрос, сама ли она в себя выстрелила или в нее выстрелил кто-то другой, он не решился дать определенный ответ. Во всяком случае, выстрел был сделан с очень близкого расстояния. В комнате нашли всего один револьвер, оба ствола были пусты. Мистер Хилтон Кьюбит убит выстрелом прямо в сердце. Можно было с одинаковой вероятностью допустить и то, что он выстрелил сначала в нее, а потом в себя. Но также и то, что преступницей была именно она, так как револьвер лежал на полу на равном расстоянии от обоих. «Вы трогали убитого?» — спросил Холмс. «Нет. Мы только подняли и унесли леди. Мы не могли оставить ее раненую на полу». «Давно ли вы здесь, доктор?» «С 4:00 утра». «Был здесь кто-нибудь, кроме вас?» «Да, был констебль». «А вы что-нибудь здесь передвигали?» «Ничего. Вы поступили благоразумно. Кто вызвал вас?» «Горничная Сондерс. Она первая подняла тревогу». «Она и миссис Кинг, кухарка». «Где она теперь?» «Вероятно, на кухне». «В таком случае начнем с того, что выслушаем их рассказ».